Глава вторая. Льва не волнует мнение овец. Телесериал «Игра престолов». Джейсон. Не верьте тому, что видите. Не верьте тому, что слышите. Это все обман. Пустышка, фикция. Когда вам кажется, что вы все поняли и знаете, убейте в себе эту иллюзию. Вы не знаете ни черта. Девушка, сидящая напротив, кажется искренней и открытой, но это ложь. Ее поведение, жесты, интонация говорят о том, что у нее есть секрет. Тайна, скрытая за семью печатями. Ее зеленые глаза лживые. Ее длинные черные волосы слишком блестящие, слишком ухоженные. Это не натуральный цвет. Но он ей идет больше, чем настоящий. Черный — ее визитная карточка, которой не наградила ее природа. Все мы рождаемся с дефектами. Менять что-то в себе — это нормально. Ее кожа мягкая, бархатная, нежная. Это возбуждает. Она вся целиком меня возбуждает, заставляет напрягаться и желать ее. Порочный демон, которого она так виртуозно прячет за ангельскими крыльями, привлек меня с самого начала. А она изменилась. Несмотря на то, что у меня имеются разные видеозаписи, я запомнил ее дрожащей от страха, зашуганной, перепуганной девчонкой, сидящей в комнате допроса. Ревущей, пытающейся оттереть грязной тряпкой кровь с ладошек. Ее спутанные золотистые волосы падали на заплаканное лицо, скрывая его от меня. Но мне и не нужно было видеть ее лицо. Я хорошо его изучил. Такие лица не забываются. Ками, Ками, твое предательство обошлось нашей семье в 300 миллионов долларов. Я почти добился цели, но твой поступок отбросил меня к началу. Отец чуть не потерял компанию, винил во всем меня. Неужели ты думала, что тебе это сойдет с рук? Маленькая глупая пешка. Ты даже не знала, в какую игру была вовлечена. Ты работала на очень серьезных и опасных людей. Почему я вспомнила тебе именно сегодня? Почему ты спокойно жила все эти годы, спросишь ты? Все просто. Сначала мне нужно было закончить более важные дела. Месть никуда не убежит. Ее так приятно подавать холодной. Когда жертва уверена, что ей ничего не угрожает, удар становится наиболее болезненным. Людям не просто расставаться с обретенным счастьем, даже если оно мнимое. Ты хотела покоя. Тебе кажется, что ты его обрела. Какое заблуждение. Абсолютный покой — это смерть. Живые обречены на вечные метания и поиски. Мы живы, пока находимся в движении. Стоит нам остановиться, и всему приходит конец. Сегодня твой день рождения и годовщина нашего заочного знакомства. 10 лет прошло с того дня, когда я впервые увидел тебя вживую. Круглая дата. Спешу тебя порадовать. Твой старый друг скоро выйдет из тюрьмы и потребует крови. Я не откажу ему. Но и убивать тебя я не хочу. Если бы хотел, то сегодня была бы 10-я годовщина твоей смерти. Ты мне еще пригодишься. Ты способная. Нельзя разбрасываться такими талантами. У меня как раз есть для тебя задание, но сначала нужно тебя подготовить. Ты упекла Трэвиса за решетку. Он должен был отмотать срок. Нельзя было допустить, чтобы эта ниточка привела ко мне. Строго говоря, Трэвис должен выйти только через год. Но он мне срочно нужен. Пришлось подсуетиться. Так что скоро птичка выпорхнет на свободу. А твоя клетка захлопнется. Я не стал тебя устранять. Ты шла свидетелем по делу, это вызвало бы подозрение. Разумеется, и там у меня все схвачено, но дело уже дали ход. Оно ушло высоко наверх, замять не получилось. Продажные сотрудники правопорядка не знали, что Трэвис работает на меня. Слишком быстро все завертелось. Когда я приехал, было уже поздно. Убили ведь не кого-нибудь, а мэра. Черт, ты реально сводишь мужчин с ума. Трэвис не сдал меня. Информация не ушла дальше продажных госслужащих. Он получил сполна за якобы непредумышленное. Не просто было провернуть это, учитывая, что Трэвис нанес мэру 4 ножевых ранения. Он должен был отсидеть, иначе я бы пошел на дно вместе с ним. Все, что я тогда мог для него сделать, я сделал. Осторожность никогда не лишняя. Нужно было встать на ноги, укрепить позиции. Я не просто так оставил тебя в живых. Знал, что еще пригодишься. Мне всегда удавалось думать наперед лучше, чем отцу. После его смерти я был сильно занят. Но вот твое время пришло. Скоро Трэвис нарисуется на пороге, и начнется обратный отсчет. Трэвис не предал, стойко перенес срок и теперь обласкан моей милостью. Но он жаждет мести. Разумеется, Трэвис захочет все сделать сам. Однако я не позволю, не бойся. Просто убить тебя — это так скучно и банально. Ты все отработаешь, все, до единого цента. Готова ли ты поиграть со мной, Камилла? Сможешь ли ты выиграть свое право остаться живой? Будешь ли ты служить мне? Как скоро ты выпустишь наружу ту, что сидит внутри? Я смотрю тебе в глаза и мысленно задаю эти вопросы, а ты будто понимаешь. На самом деле нет, конечно. Ты просто реагируешь на те импульсы, которые я тебе невербально посылаю. Ты прекрасно знаешь, что у меня на тебя стоит. Считала это сразу же. Ты умеешь читать людей, но со мной не прокатит. Я не такой, как большинство. Они ограничены, скучны, глупы и совершенно не нацелены на развитие. Ты тоже не такая. Но тебе до меня очень далеко. Я таким родился, а ты пытаешься стать. Должен сказать, ты преуспела. Но никогда тебе не влиться в избранную касту. Можно натренировать мозг, можно стать циничной сукой, обрасти панцирем. Но нельзя убить эмоции и чувства, если ты запрограммирована их испытывать. Они всегда будут мешать тебе, а мне не мешают. Атрофированы напрочь. Я лишен эмпатии, страха и совести. Я не трачу время на рефлексию, не испытываю привязанностей. Ничего из перечисленного не мешает мне добиваться целей. Все уверены, что природа поиздевалась над психопатами, сотворив бракованными. Но на самом деле она преподнесла нам подарок. Люди склонны осуждать то, что не понимают. Они ставят диагнозы тем, кто на них не похож. Я не считаю это расстройством. Они обычные, никчемные создания. А я — улучшенная версия человека. Такие, как и я, особенные. Нам проще жить. Проще добиваться своего, проще вознестись над стадом и руководить теми, кто с удовольствием отдает бразды правления в наши руки. Жадно ловит каждое слово, открыв рот, и действует по нашей указке. Мы избранные. Мы, не ты. Как бы ты ни пыталась стать одной из нас, тебе не удастся. Опрокидываю в себя еще одну порцию виски и чувствую небольшую тяжесть в голове. Я не так часто позволяю себе пить, хотя люблю это дело. Ты запрещаешь себе, потому что боишься потерять контроль над ситуацией. Боишься выйти за рамки и обличить себя. Моя причина не в страхе. Он мне неведом. Но я знаю, что алкоголь снимает блоки, которые я сам установил. Не всегда мне это на руку. Под алкоголем я открываюсь с агрессивной и импульсивной сторон. Я умею справляться с этими пассажирами. Однако стоит выпить, и они начинают управлять кораблем. Сегодня тебе повезло, девочка. За штурвалом не я. Моя импульсивность для тебя безопаснее, чем мое хладнокровие. Считай, ты вытянула счастливый билет. С днем рождения, Джессика. Я хочу тебя, Джесси. Я не был нацелен на секс, когда подсел к тебе, но несколько порций виски склоняют меня на темную сторону. Но в твоем случае — на светлую. Иначе я бы сразу перешел к делу. Однако теперь я могу думать лишь о том, как засаживаю тебе снова и снова, нагнув тебя раком в тесной кабинке туалета. Ох. Мы обязательно это сделаем. Я протащу тебя по всем кругам адового удовольствия, прежде чем ты вновь будешь служить мне. Ты растворишься во мне, станешь боготворить и просить трахать тебя снова и снова. Я войду в твое тело, закрадусь в голову, проникну в сердце. Ты влюбишься. Привяжешься, будешь нуждаться во мне, станешь одержима мной и проиграешь, ведь мне эти чувства неведомы. Однако секс я люблю, но не любой половой контакт меня привлекает. Приличный секс не моя тема. Мне нравится грязно, аморально, непристойно. Тебе тоже. В любом другом случае ты бы ушла. Но ты все еще сидишь напротив и стойко выдерживаешь мой взгляд. Я заинтересовал тебя не только как личность, но и как мужчина. Давно тебя хорошенько не трахали, правда ведь, девочка? Не могу гарантировать, что сегодня я возьму тебя, но в голову засяду точно. Именно для этого я здесь. Трахнуть я могу любую. А тебя будет приятно оставить на десерт, когда полностью растворишься во мне. Сладость победы наиболее ощутима, если победа не далась легко. Ох, Джесси, знала бы ты, как порой скучно жить. «Потанцуем?» — спрашиваю я, а ты киваешь, не разрывая зрительного контакта. Мы встаем, и я веду тебя на танцпол. Вокруг люди, но ты так и не сводишь с меня взгляда. И я отвечаю тем же. Говорят, психопаты не могут смотреть в глаза. Чушь, все мы можем. Но глаза не зеркало души, а омут обмана. По глазам можно многое прочесть или не прочитать ничего. Глаза могут лгать. Они очаровывают, сбивают с толку, путают, обманывают, дают ложную иллюзорную надежду. Причем все это одновременно. Лучше в них не смотреть. Тело может сказать гораздо больше правды. Однако твои глаза мне нравятся. Если бы я не знал тебя, то все равно бы подошел. Ты красивая и порочная. Мне нравится это сочетание. Очевидно, я бы посмотрел тебе в глаза при любом раскладе. Это вежливо и нормально. А еще это первый шаг к доминированию. Долгий зрительный контакт пугает людей, заставляет их нервничать. Поэтому, если бы я не знал тебя, не стал бы смотреть тебе в глаза так долго, как сейчас. Но я ведь знаю тебя, Камилла, и мне нужно вызвать твой подсознательный страх и желание понять меня. Я смотрю тебе в глаза, чтобы ты захотела меня разгадать, чтобы зациклилась на мне, чтобы не могла без меня дышать. Держу пари, ты никогда не встречала психопата. Точнее, ты не смогла его расшифровать и продолжала думать, что перед тобой обычный человек. Вот как сейчас. Но я даю тебе шанс понять, что-то со мной не в порядке. И ты понимаешь, молодец. Но ты никогда не поймешь, что именно не так, если я не подтолкну тебя в нужном направлении. Если я сам не захочу открыться тебе, то навсегда останусь для тебя просто загадочным парнем. Возможно, властным и недосягаемым, немного опасным, но разве не это тебя привлекает, детка? Есть поговорка, которая звучит так. Если вы считаете, что вы психопат, то, вероятно, нет. Говорят, психопат никогда не признается в том, что он психопат. Другим, конечно, а с собой нужно быть предельно честным. Я считаю это даром, а не проклятием. Я особенный, не такой, как все. Вы можете изучать меня, посадив в клетку, но никогда вам не постичь той истины, которую знаю я и такие, как я. Мы избранные. А вы рождаетесь, чтобы служить нам. Мы не рассматриваем свое поведение как ошибочное. Мы не задумываемся о том, как наши действия могут отразиться на нас или других. И я уж точно. Поэтому многие ученые делают вывод, что психопат не может самостоятельно поставить себе диагноз. Так вот, они идиоты. Я всегда знал, что отличаюсь от других детей, но никогда не видел в этом проблемы. Наоборот, чувствовать свое превосходство так приятно. Но моя мать не считала меня нормальным. Она за руку притащила меня в кабинет психиатра, однако так и не узнала, что я вхожу в избранную касту. Нам с доком удалось договориться. Он встал на мою сторону. Видишь, как просто обмануть обычных людей. Ты прочитала много книг, освоила манипулятивные техники, но так и не стала мыслить, как мы. Ты не сможешь опознать ни одного из нас по той причине, что вся информация, которую ты изучила, это хрень собачья. Мало того, что в каждой книге, статье и исследовании нас представляют в разном свете, так есть еще и те, кто думает, что, изучив пару-тройку статей в Гугле или поговорив с психопатом, социопатом и нарциссом, он способен выстроить собственную систему классификации. Ну и кто из нас псих? Тот, кто верит ложной информации и думает, что все понял? Или тот, кто точно знает, как все обстоит на самом деле, но при этом не отрицает, что все еще не понимает ни черта. Ученые пошли дальше. Браво им. Они изучили мозг психопатов и вывели закономерность. Но объяснить эту аномалию, как они ее называют, все равно не смогли. Вот видишь, меня можно понять, только если быть мной. Хотя, признаюсь тебе честно, иногда я сам не знаю, чего от себя ожидать. Но это не мешает мне продумывать все до мелочей. Обычный человек так не сможет. Да и не каждый психопат на это способен. Таких, как и я, называют высокофункциональными психопатами. На меня повесили ярлык, будто я животное. И эти люди еще называют себя нормальными и гордятся тем, что обладают эмпатией. Им просто завидно. Вот где истина. Мы пишем историю, а они лишь наблюдают. Без нас человечество застряло бы в каменном веке. В Все великие порывы и открытия совершаем мы, а простые люди всегда остаются за бортом. Ты никогда не будешь одной из нас, Ками. Однако ты очень хочешь, правда же? А как ты справляешься с приступами паники? Удалось их купировать? Или параноидальные загоны тебя все-таки настигают? Готов поспорить, что да. Я хорошо изучил тебя, гораздо лучше, чем ты сама. Подсознательно ты тянешься к таким, как я, и заодно чувствуешь, что я представляю для тебя опасность. Это тебя возбуждает, правда? Как давно ты утоляла свой сексуальный аппетит? И я не имею в виду того неудачника, с которым ты совокупляешься уже второй год. Как давно тебя трахали по-настоящему? И я бы мог не делать вид, что мне нравится наша светская беседа. И я бы запросто мог вывести тебя из себя. Вытянуть то, что ты запрятала так глубоко внутри. Иногда тебе не удается заглушить это, так ведь? А я умею провоцировать. Не пытаюсь угодить людям и беречь их комфорт. Мне плевать на их чувства и задетое эго. Я честен, если мне это выгодно, и не трачу свое время впустую. Однако я всегда вежлив и слежу за тем, как веду себя, чтобы не выделяться. Забавно то, что я чертовски пугаю многих людей, если не притворяюсь хотя бы минуту. Но психопаты так хороши в том, чтобы быть очаровательными и смешиваться с толпой. Примечание. Четыре словосочетания взяты с форума Quora, англоязычный форум, где можно почитать высказывания людей с диагнозом психопатии. Я использовала их только во второй главе, при первом знакомстве с Джейсоном. Мне показалось правильным включить в его речь что-то из речи реальных психопатов. Разумеется, анонимно. Ты бы никогда не узнала, если бы встретила одного из нас. Например, меня. Я ведь нравлюсь тебе. Ты уже очарована? Твои зрачки расширены. Значит, ответ утвердительный. Ты слегка одурманена алкоголем, твои волосы растрепались, а лицо раскраснелось. Мне нравится твоя кожа. Нравится прикасаться к тебе. Приятные тактильные ощущения. Ты хочешь меня. И еще хочешь убедиться, что это взаимно. Будто случайно задеваешь бедром мой пах. И убеждаешься, что тоже вызываешь у меня желание. Ты рада этому и не пытаешься скрыть. Жаль тебя разочаровывать, но сегодня ничего не будет. Вру. Мне не жаль. Я дразню тебя, касаюсь особых точек на твоем теле, проникаю языком в твой горячий влажный рот, и ты распаляешься моментально. Умница. Желай меня. Проси. Умоляй. Я стану для тебя Богом. Очень скоро ты будешь на меня молиться. Мои пальцы ласкают твои шикарные бедра. Шелковая ткань платья мешает, и я задираю ее, проникая к желанному месту. На тебе миниатюрные стринги. И они тоже не становятся помехой. Ты течешь, и из моих губ вырывается стон. «Джейсон!» Камила ударяет меня по рукам и отталкивает. «Черт! Я забылся, она права. Такое со мной случается крайне редко. Обычным людям стыдно заниматься сексом у всех на глазах. Я забыл об этом. Нужно быть с ней аккуратнее. Она и правда умеет дурить мужчинам головы. Даже таким, как я. Извини, у меня крышу снесло». Улыбаюсь, притворяясь дружелюбным и растерянным. «Ты классная, а я пьян». «Я не пьян. И я хочу ее трахнуть. Взять прямо здесь, посреди танцпола. И она отдастся мне. Но не сегодня. Сейчас пора сворачивать спектакль и прекращать вести с ней мысленные диалоги. Джессике удалось удержать мое внимание и усыпить бдительность. Браво, девочка! Ты прошла мой первый тест, смогла удивить меня. Я в тебе не ошибся. Я редко ошибаюсь. Точнее, никогда. Мне лучше поехать домой, — отчеканивает Камилла. Как скажешь, провожу тебя до такси. Не нужно, я сама. Ками, на улице ночь, я просто посажу тебя в такси. Так я буду спокоен, что ты доберешься в целости и сохранности. Мой вкрадчивый голос успокаивает ее. Камилла сдается и кивает. Настроить человека на нужную волну просто. Достаточно вовремя дергать переключатели, и люди становятся очень податливыми. Мне не важна их благосклонность. Мне нужно, чтобы они делали то, чего я от них хочу. Каждый человек, каждое событие, пусть и незначительное, это звенья одной цепи, которая ведет меня к цели. Так уж вышло, что Джессика стала одним из звеньев. Она давно вовлечена и не обретала свободу. Ей так только казалось. Я не забыл про нее и забывать не собирался. Она просто не была нужна мне до недавнего времени. «Оставишь свой номер?» Камилла улыбается, качает головой и уже хочет сесть в автомобиль. Но я тяну ее на себя. Она впечатывается в мое тело, вновь пробуждая чуть поутихшее желание. Ее губы горячие, нетерпеливые. Они выдают ее. Джессика не хочет уезжать одна. В темном переулке нет людей, только мы и таксист, который терпеливо ждет, пока мы насытимся друг другом. А ведь ты ненасытна, я хорошо тебя знаю. Возможно, я погорячилась с выводами, и ты не маньяк, — шепчет она, прерывая поцелуй. Ну же, девочка, продолжай удивлять меня, не будь такой податливой. Я уже знаю, что она скажет дальше, поэтому прикладываю палец к ее припухшим губам. В другой раз. Отвечаю на незаданный вопрос и вижу в ее глазах вспышку коктейля из разочарования, обиды и злости. Смешная маленькая Ками. Прошло 10 лет, а ты все еще не можешь совладать со своими демонами. Тебе удавалось держать их в узде, потому что на горизонте не было никого интересного. Никто и ничто не нарушало спокойствие в твоей тихой гавани. Но вот появился я, и вскоре ты вновь окунешься в водоворот порока. Пристегни ремни, девочка, зона турбулентности уже близко. Ее взгляд, которым она одаривает меня перед тем, как сесть в машину, вызывает улыбку на моих губах. Я обломал ее планы на ночь. Как это было просто. «Эйб, срочно вызови мне женщину», — произношу в трубку, когда сажусь на заднее сиденье своего автомобиля. Темные волосы, стройная, рост примерно 170 сантиметров, знающая толк в моих удовольствиях. «Нет, сегодня не особенный случай». Я уже еду домой, пусть ее доставят заранее. 20, максимум 30. Подготовь джакузи. Купить можно все. Купить можно всех. Деньги не всегда цена вопроса. Вам кажется, что вы знаете. Убейте в себе эту иллюзию. Вы не знаете ни черта.